Вам терка нужна? Пожалуйста. Терпение и труд все перетрут. Обычно это выражение всплывает в памяти первым, когда речь заходит о глаголе «перетереть». Перетрут – значит преобразуют, приведут в надлежащий вид, уничтожат трудности. Перетереть что-то можно, как пишут в словарях, разделив трением на части, например, перетереть веревку, приведя, растирая в другой вид, состояние размельчить. Можно мелко нашинковать капусту, посолить ее и перетереть, чтобы она стала мягкой, а потом сделать из нее салат, добавив специи, а их предварительно перетереть в ступке. Это если мы остаемся в рамках литературного языка. И традиции словоупотребления, которую отражает, например, такой совет молодым хозяйкам, как добавить к яблокам корицу от знаменитой Елены Малаховец. Коринку перетереть сперва мукой, потом обдать кипятком, накрыть, дать постоять с полчаса, чтобы распарилась, размешав, слить воду, налить свежей, холодной, перемешать, чтобы всплыл весь сор на поверхность, слить опять воду, пересыпать на чистое полотенце, вытереть, очистить от оставшихся стебельков и тогда уже употреблять. А в словаре жаргона глагол «перетереть» попал в совсем другом значении – обсудить какой-либо вопрос. Перетирать можно, как следует из результатов поиска в интернете, что-то, что и как, важное или не особо важное, и, что немного режет слух, о чем-то. О том, о сём. Например, за кружечкой пива можно перетереть о причинах падения Римской империи или об исторических корнях фашизма, или за бутылочкой хорошего вина, перетереть о своем, о женском, перетереть о судьбах мира, наораться в свое удовольствие, перетереть о несправедливости жизни, о бездействии правительства и о наших мечтах, или наоборот, перетереть о возвышенном, потом взять гитарку и поорать о том, как нам всем хорошо жить на земле. Встретить сопливую осень, перетереть о зиме. Или просто так, безо всяких предлогов, взять и перетереть с начальством, с товарищами. В Национальный корпус русского языка попали и цитаты из произведений хороших писателей. Например, один персонаж романа Ольги Славниковой «Прыжок в длину» спрашивает другого. «Так ты, чего хотели перетереть?» Или у Гузельяхиной в «Зулейха открывает глаза» героиня говорит Горелову: «А присядь-ка со мной перетереть, дело есть». А Дина Рубина в «Белой голубке Кордовы» пишет о попытке перетереть то, что перетереть невозможно, что никогда быльем не порастет, как бы объединяя два значения в одном – перетереть, перемолоть языком события, превратив его в прах. Ничего плохого в этом глаголе нет. Можно ведь, говоря, пережевывать что-то, перемалывать, так почему бы слова и темы разговора не перетирать? Только употреблять это слово нужно к месту. Странно звучит фраза о том, что министры собрались перетереть о том о сём, а также появляющаяся на юридическом форуме в зоне закона мысль перетереть о критериях авторитетности юриста. Тут уже другой зоной попахивает. Тем более, что образованные от глагола существительные «терка» — обсуждение, деловой разговор, переговоры и «терщик» — тот, кто ведет переговоры, решая самые серьезные проблемы, как правило, употребляются, когда речь идет о братках и разборках. Эти слова относятся к сленгу, а точнее к криминальному арго. Сам же глагол «перетереть», возможно, уже из арго перешел в просторечие, и значение его постепенно изменяется. По наблюдениям журналиста Ксении Турковой, перетереть сегодня значит не только обговорить, но и обдумать, обмозговать, прийти к какому-то решению. И она, пожалуй, права. Это, во всяком случае, не мешает перетереть.